Глава 14. «Так, погоди, давай еще раз уточним», — несколько озадаченно произнесла я, когда владыка Эйлинон умолк, а у меня за спиной раздался прерывистый вздох. «Ты хочешь сказать, что неизвестная дрянь методично доводит твоих подданных до самоубийства? Ты не имеешь ни малейшего представления, что это такое и откуда пришло. Зато у тебя было видение, как мы втроем избавляем твой лес от этой напасти, я правильно поняла?» Повелитель спокойно кивнул. «И как же, по-твоему, мы должны это сделать?» «Этого я не видел». «Прекрасно!» Почти что искренне восхитилась я, снова откинувшись на спинку кресла. «Рокхет, ты это слышал?» «Сир?» — вместо ответа настороженно переспросил волк, но владыка лишь снова кивнул. «Все верно, тебя я тоже там видел, но твоя роль в этом деле мне не ясна». «Стой!» — спохватилась я. «Эйлинон, ты случайно не поэтому отправил за мной именно этого волка? Когда у тебя было видение?» «Около полугода назад». «Сколько?» «Полгода, Бас», — также спокойно повторил друид. «Именно столько времени у меня во дворце творится неладное. Сперва мы пытались справиться сами, потом стало ясно, что это бесполезно. Поэтому, как только появилось более или менее внятное видение, я отправил на твои поиски несколько отрядов. К белым, к рыжим, серым, во все становища кошек, где ты хотя бы раз появлялась. А что еще было делать? Дорогами ты не пользуешься. Приходишь, когда вздумается. На одном месте долго не задерживаешься и бесконечно кочуешь по городам и странам. Я до последнего не был уверен в успехе, потому что почти все отряды к этому времени уже вернулись. И только от Рокхета не было никаких вестей». Я снова запрокинула голову. «То есть ты изначально знал, куда ехать? Что же вы тогда до храма-то добирались целых полгода?» «Мы посетили все святилища, где хотя бы косвенно имелось упоминание о Кхемет». Не слишком охотно отозвался оборотень. «Шесть стран, несколько десятков городов, но только в Арге нам повезло». «Эйлинон заставил вас обижать все святые места подряд?» «Тебя всегда тянуло к жрецам», — едва заметно улыбнулся владыка. «Особенно к тем, кому по статусу не положены плотские удовольствия. Искушение — твоя стихия, Бас. Ты любишь такие игры. Поэтому хоть я и не смог увидеть, где ты находишься, но дать подсказку мне оказалось вполне по силам. И раз уж ты здесь, значит, догадка оказалась верна». Я поморщилась. «Много ты понимаешь». «Достаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что ваша догадка насчет тех псов была верна. Вы действительно наткнулись на банду убийц», — спокойно сообщил Зеленый. «А заклинание, которое они использовали при нападении, было смертельным». «Когда ты успел взглянуть на болты?» — недоверчиво нахмурилась я. «Мы же только что приехали. Или это очередное видение?» Эйлинон кивнул. «Я даже могу назвать имя мага, кто зачаровал для псов те болты, и дал им в руки магическое оружие». «Подскажи, конечно», — оскалилась я. «Загляну к нему на досуге, потолкуем как-нибудь о своем, о девичьем, но это будет позже. Сперва разберемся с делами. Как ты себе представляешь попытку избавить лес от заразы? У тебя есть хотя бы примерный план действий?» «Нужно пойти к святилищу», — озвучил очевидную вещь Эйлинон. «У меня сложилось впечатление, что все началось с него, так что искать источник надо там». «А ты уверен, что он не живой, твой источник?» «Живых в этой части дворца давно не осталось, Бас». «А может, кто-то специально принес тебе подарочек? Или это сперва было живым, а потом взяло и сдохло?» «Ну, знаешь, как чумная крыса. Заболела сама, потом начала искать, где спрятаться. Со страху нырнула под какое-нибудь ведро и померла. Тело ведь даже после смерти бывает заразным. Может, его кто-то нашел, и болезнь только после этого начала распространяться». Друид ненадолго задумался. «Мне нечего тебе ответить, Бас. Но я не думаю, что это обычная болезнь. Она слишком медленно распространяется. К тому же не передается от друида к друиду. И еще, у нее есть эпицентр. Конкретная часть пространства, находиться рядом с которым друидам категорически запрещено. Те, кто убрался оттуда вовремя, остались живы и здоровы. Покинув дворец, все, кто успел ощутить тоску, вскоре сообщили, что чувствуют себя нормально, да и не берет нас обычная зараза». «Вас даже магическая зараза не берет», — проворчала я. «В отличие от некоторых, кстати. Но если это не болезнь, не магия и не божественное проклятие, если у нее есть очаг, из которого до сих пор что-то такое исходит, эй, Линон, ты не думаешь, что эта гадость как-то влияет на ваше желание покинуть этот мир? Быть может, усиливает его или все-таки выпускает из-под контроля темную часть дара?» «Да», — признался повелитель. «Первые признаки очень похожи на старческую апатию, только гораздо более выражены и развиваются в более короткие сроки. По отношению к темной части нашего дара никто ничего особенного не замечал. Из тех, кто заразился, никто не пытался ее использовать. Они не вели себя агрессивно, Бас, не стремились поранить себя и других, не говорили, что что-то причиняет им боль. Они просто захотели уйти и ушли. Так, как если бы привычная жизнь внезапно перестала быть интересной. У вас есть заклинание подобного рода?» «Нет, Бас, мы не практикуем воздействие на разум». «А люди?» «И они этой магией не владеют. Я интересовался, да», — тяжело вздохнул Эйлинон. «Насчет артефактов тоже выяснил. Ничего подобного в человеческих поселениях не изобреталось, и на протяжении последних столетий там ничего подозрительного не происходило. Пострадали только мы. Но даже если подозревать диверсию, то возле святилища, сама знаешь, никогда не бывает чужаков». Я царапнула ногтями подлокотник. «Ты прав, я об этом не подумала. А ты уверен, что эпицентр именно там?» «Так показало видение». «Хм, Рокхет, что скажешь?» Оборотень за моей спиной пожал плечами. «Мне нужен только приказ». «Пф!» — фыркнула я. «А головой своей ты уже думать разучился?» «Нет, но сидя здесь, мы вряд ли отыщем выход». «То есть ты предлагаешь сходить туда и все проверить?» «Я сделаю так, как велит владыка». Не стал отпираться волк. Я демонстративно возвела глаза к потолку. «Эй, Линон, как ты их только терпишь? Лохматые, такие скучные!» По губам друида скользнула невеселая улыбка. «Зато они верны своему слову». «Последовательны и предсказуемы. Это очень ценные качества, которые делают их превосходными наемниками». «Лучше бы твои наемники имели собственное мнение», — проворчала я. «Ну, да не о них речь. Когда ты собираешься прогуляться до святилища?» Друид едва заметно вздрогнул. «Так ты согласна помочь?» «Я не люблю непонятных вещей», — нахмурилась я. «И еще больше, не люблю непонятных смертей. Не ровен час эта зараза потом еще на кого-нибудь перекинется. Если на волков, то и ротар с ними, не жалко. А вот если на нас...» Предпочитаю упреждать события, а не справляться с их последствиями. Так что, да, помогу. Если, конечно, это вообще в моих силах. «Спасибо, Бас», — с облегчением выдохнул друид. «В моем видении мы оказались возле святилища вскоре после полуночи. Что ж, логично. Ночью мой зверь сильнее, да и Иллари становится к смертным чуточку ближе, чем в светлое время суток. Ночь, полагаю, будет лунная?» «Да». Я довольно кивнула. «Тогда давай ты нас пока накормишь, напоишь и дашь отоспаться. А ближе к вечеру пойдем искать эту твою неведомую заразу. Чем богиня не шутит, вдруг видение окажется правдивым». Эйлинон, вопреки обыкновению, на шпильку не отреагировал. Он вообще сегодня казался на удивление смирным, тихим и подозрительно вежливым. Про наши старые разногласия даже не вспомнил. О том, что я забрала у него детей, больше не говорил. Ни в чем не обвинил, не ругался, не вспылил толком. Видать, и в самом деле не забыл. Помнил, что когда-то нам было хорошо вместе. Пусть ненадолго, пусть это длилось всего несколько недель, но все же он помнил. Перехватив долгий, какой-то понимающий усталый взгляд друида, я поспешила соскочить с кресла. «У тебя найдется, где скоротать время до вечера?» «Да, конечно». Следом за мной поднялся повелитель. Одновременно с этим, словно друид успел заранее отдать приказ, входная дверь распахнулась, и на пороге возник все тот же суровый страж. «Тебя проводят в гостевые покои». «Надеюсь, это не те покои, которые я разрушила в прошлый раз», — с подозрением уточнила я. «Нет, те мы до сих пор не восстановили». «Замечательно, а то не люблю повторяться», — пробормотала я и поспешила выйти из внезапно ставшей душной комнаты, причем до того, как мы с Эйлиноном во второй раз пересеклись взглядами, и я увидела промелькнувшую в его глазах слабую, но такую знакомую печаль. «Не люблю, когда мужчины так смотрят. Обычно это означает, что они осознали свою ошибку, но при этом в них продолжает теплиться надежда на возвращение былых чувств, на возрождение некогда пережитых эмоций. И это скверно для Эйлинона, потому что я никогда и ничего не забываю. Ни хорошего, ни тем более плохого. Нет, я давно не злилась на брошенные им в запале слова». И даже обиды, что бы ни говорил Лори, уже не держала. Но что было, то прошло. Мужчина, который хотя бы раз посмел меня оскорбить, никогда не войдет в мою жизнь повторно. Эйлинон тоже это знал. Но, кажется, успел позабыть, что кошки не прощают предательства. Да, мы умеем быть ласковыми и нежными. Любим наслаждаться теплом чужих рук и игриво покусывать за пальцы. Мы ценим заботу. Стараемся отвечать взаимностью. Но если от нас начинают требовать стать теми, кем мы не являемся, мы уходим. И никогда не возвращаемся туда, где нас хотя бы раз попытались сломать, использовать или подчинить. До выделенных покоев нас проводил все тот же суровый страж, который, по-видимому, выполнял роль и привратника, и охранника, и личного слуги. Остальных Эйлинон выпроводил вон, оставив во дворце лишь самых стойких. И, наверное, тех, кто по своей воле решил рискнуть жизнью и здоровьем. «Прошу, миледи!» Друид отворил затейливо украшенную дверь и с поклоном отступил в сторону. «Я зайду за вами после наступления темноты». Я рассеянно кивнула, а зеленый тем временем прошел дальше по коридору, где виднелось еще несколько дверей, и по очереди указал на них моим лохматым проводникам. Да, Роар и Наран дожидались нас возле покоев владыки, поэтому нас проводили в помещение для отдыха вместе. Видимо, потому что жилые комнаты, где оборотни квартировали раньше, теперь оказались в закрытом крыле, и лохматых все равно надо было где-то разместить, хотя бы до вечера, и желательно не слишком далеко от повелителя. Проследив, как волки один за другим заходят в выделенные им покои, я встретилась глазами с замешкавшимся вожаком и насмешливо ему подмигнула. Рокхит, естественно, тут же насупился и ушел, а я, заглянув в собственные покои, вскоре снова выбралась в коридор и деловито огляделась. Так, зеленый уже смылся в неизвестном направлении, явно посчитав свой долг перед гостями выполненным. Еды нам оставили столько, что есть можно без остановки вплоть до вечера. И даже с моим аппетитом не бояться, что она закончится. Все остальные удобства в покоях тоже имелись. Платяные шкафы, по крайней мере у меня в комнате, ломились от дорогих одежд. Внутри царили идеальная чистота и порядок, но кое-что меня категорически не устраивало. Ну, и кому тут можно предъявить претензию? Не обнаружив в коридоре ни единой живой души, я с ворчанием крутанулась на месте, глянула на три плотно закрытых двери, за которыми отдыхали оборотни, и потопала прочь, намереваясь отыскать в этом зеленом царстве хоть какого-нибудь завалящего слугу. К счастью, совсем без присмотра владыка нас не оставил, поэтому не успела я покинуть основной коридор, как на одну из веток вспорхнула невесть откуда взявшаяся красногрудая птица, совсем небольшая, размерами с мой кулачок. Но посмотрела она на меня так внимательно, что стало ясно — это неспроста. «Передай своим, что мне нужны трое крепких и выносливых мужчин для несложной работы», — велела я, глядя в умные черные глаза. Красногрудый гость понятливо чирикнул и упорхнул, а я, удовлетворенно кивнув, вернулась к себе. Скинув грязную одежду и наскоро ополоснувшись, я едва успела накинуть на плечи длинный халат, как в дверь вежливо постучали. «Миледи, вы звали?» — настороженно осведомился уже знакомый страж, когда я вышла в коридор. Двое таких же зеленых чудиков за спиной друида неловко отвели глаза, но запахиваться лишь для того, чтобы их не смущать, я не стала. «Да, мне нужна грубая мужская сила». «Что случилось?» — неожиданно выглянул в коридор Роар, но увидел столпившихся у моей двери стражей и осекся. Потом рассмотрел, в каком виде я их встречаю, и также резко смутился. После чего мне стало совсем весело, и появилось вполне закономерное желание пошалить. Улыбнувшись зеленым самой обольстительной улыбкой, я промурлыкала. «Мальчики, ну что же вы стоите? Заходите, раздевайтесь, одежда вам сегодня не понадобится». У давешнего стража нервно дернулась щека. Остальные двое беспокойно переглянулись, видимо, были наслышаны о моих шутках, тогда как я перехватила шальной взгляд от Роара и чуть не расхохоталась. «Богиня! Совсем мальчишка! И к тому же за время совместной прогулки я успела его испортить, раз у него на физиономии так отчетливо пропечаталась мысль, для чего мне понадобилось трое полуголых друидов. Ой, не могу, сейчас помру от смеха». Друиды, догадавшись сделать морды непроницаемыми, все-таки зашли. Я, лукаво стрельнув глазами в ошарашенного волчонка, медленно-медленно притворила за ними дверь. Мысленно посмеиваясь, задвинула щеколду, а когда обернулась и обнаружила, что троица друидов послушно сбрасывает с себя одежду, насмешливо хмыкнула. «Сапоги можете оставить, и штаны тоже. Ваши бледные телеса меня не интересуют». «Миледи, кажется, впервые за свою долгую жизнь растерялись зеленые. Правда, не все. Тот самый страж, который встречал нас у входа во дворец, явно слышал обо мне чуть больше остальных, поэтому не особенно удивился. И, аккуратно сложив одежду на стоящем у стены стуле, поднял на меня вопросительный взгляд. «Что вам угодно?» «Какой послушный мальчик!» Я не без удовольствия его оглядела. Крепкий, стройный, с красивым торсом, хотя и тощеватый на мой придирчивый вкус. Ну, ненормальная бледность у друидов — это особенность расы. Зеленоватый оттенок кожи тоже. А во всем остальном их можно было назвать нормальными — если, конечно, не знать о других особенностях, которые делали их далеко не такими удачными партнерами, как это принято считать. Ну да ничего. Отойдя от двери, я поманила мужчин пальчиком и чуть не хихикнула, когда молодежь осознала, что их все-таки приглашают в спальню. Эйлинон, кстати, был так любезен, что предоставил в мое распоряжение не одну, а целый комплекс роскошно обставленных комнат. Тут имелось все. И гостиная, и громадная ванная, устеленный мягким мхом пол и огромные, к счастью, без запаха, цветы в неимоверном количестве на стенах. Само собой, в этих покоях имелась и не менее роскошная спальня, а в ней такая же великолепная во всех отношениях кровать. Но вот беда. Эта деревянная штуковина, где с успехом можно было разместить целый боевой отряд, стояла посреди спальни, и этим фактом бесконечно меня раздражала. Поэтому, указав друидам на неустраивающий меня предмет мебели, я знаком велела передвинуть его к дальней стене. И на этом, собственно, их миссия была завершена. Правда, наблюдать за тем, как открыто и мило смущается введенная в заблуждение молодежь, оказалось забавно. Надо же, похоже, и эти решили, что понадобились для постельных забав. Ха-ха, вот что значит репутация. «Благодарю, господа», — милостиво кивнула я, когда мужчины, пыхтя и отдуваясь, все-таки перетащили тяжеленную кровать на нужное место. «Вы очень любезны». «Всегда к вашим услугам, миледи», — прерывисто выдохнул старший, утирая ладонью вспотевший лоб. «Угу, друиды, кстати, тоже умеют потеть, о чем почему-то многие забывают, а вот пот у зеленых липкий и едкий, как древесный сок, так что эти чудики пусть сперва умоются, а уж потом одеваются заново. Будет нехорошо, если они появятся предсветлыми очами повелителя в изрядно потрепанном виде». Благодарно кивнув, мужчины один за другим посетили душ, проворно оделись и ушли, прихватив с собой использованные полотенца. Но самое смешное, что уже на выходе они столкнулись с нашими оборотнями, которым с какого-то перепугу приспичило в этот момент погулять по пустому коридору. Завидев изрядно обеспокоенную мордочку Роара, меня снова разобрал смех. Когда же я обнаружила, что на меня с неодобрением смотрит не только он, но и откровенно недовольный Наран, а из приоткрытой двери в дальнюю комнату в коридор падает густая тень от затаившегося там третьего волка, желание пошалить вспыхнуло во мне с новой силой. «Спасибо, мальчики!» — пропела я в спину удаляющимся друидам. «Вы были великолепны!» Страшное мгновение обернулся, кинул на лохматых внимательный взгляд, все мгновенно понял, оценил и совершенно неожиданно отвесил в мою сторону шутовской поклон. После чего я все же не выдержала, в голос расхохоталась. А когда зеленые скрылись за поворотом, успокаивающе махнула оборотнем и так, подхихикивая, скрылась в своих покоях, боясь даже предположить, какие мысли сейчас бродили в головах у волков. «Бедняги! Они всегда такие жутко серьезные и так искренне принимают мои кривляния за чистую монету, что этим просто грех не воспользоваться. А с другой стороны, разве я виновата, что волки верят всему, что о нас говорят, и даже не дают себе труда разобраться? Все такие строгие, суровые, серьезные. Роара мне, правда, в последние дни удалось немного расшевелить, но и для него такие шутки оказались чересчур откровенными. Она ранее говорить нечего, а Рокхет вообще отдельный случай. По-моему, он попросту не умеет расслабляться. Как они вообще живут с таким-то отношением к себе и другим? Когда-то же надо и развлекаться, улыбаться, шалить. Иначе какой вообще интерес жить? Долг? Пфу, не смешите мои лапки. Семья, друзья? Да, конечно. Но в жизни не должно быть только это. Впрочем, наверное, я лохматым уже ничего не докажу. Они слишком закоснели в своих догмах, совсем ничего не видят за рамками своих странных принципов. Самое главное, и не хотят видеть. Не гибкие, не свободные. И очень-очень не любящие разбираться в том, чего не понимают».